Билли. Я просыпаюсь в кромешной тьме. Тут чуть ли не слишком темно, чтобы дышать. Даже за окном не собирается ничего, кроме черноты. Окна спальни выходят на парк, где нет ни уличных фонарей, ни освещенных рекламных щитов, и на миг мне кажется, что это перебор. Перебор тишины, перебор темноты и перебор близости с мужчиной рядом со мной, который бесшумно и так ровно дышит, что я практически его не чувствую, хотя его грудь прижимается к моей спине. Когда это случилось? Мне слишком тепло, слишком уютно. Это слишком надежное и слишком прекрасное ощущение. И я даю себе слишком много времени, чтобы еще немного понежиться в этом тепле. Все это слишком правильно, чтобы остаться хоть на секунду дольше, чтобы потерять еще хоть кусочек сердца. Ничего не изменилось. Я знала, на что иду, и этой ночью получила больше, чем обещал Седрик. Боже мой, одно лишь воспоминание об этом вновь пробуждает гудение внизу живота. Взамен Седрик ничего не захотел. Дальше прикосновений он мне зайти не дал, а мои вопросы «почему?» обрывал поцелуями, так что я о них забывала. Не его вина, что я в основном жажду именно того, что не может быть моим. Сейчас мне хочется остаться, просто снова прильнуть к нему, а утром сначала заниматься с ним любовью, пока нас не накроет оргазм, нас обоих, потом вместе позавтракать и попрощаться долгим поцелуем. Поцелуем и, это самое главное, уговором встретиться вечером. Однако ничего из этого нельзя украсть, а по собственной воле того, что я желаю, он мне не даст. Я должна уйти. Я здесь слишком счастлива. Аккуратно выворачиваюсь из его объятий, жду, не проснется ли он, а когда этого не происходит, выскальзываю из постели. Осторожно ступая босыми ногами по половицам, я подбираю свои вещи. Лифчик и один носок сразу найти не получается, пусть оставит их себе. В гостиную через окно проникает уличный свет, и я собираю джинсы, кофточку, куртку и клатч, где на беззвучном режиме меня дожидается мобильник. На часах 7:07, у меня 11 сообщений от Оливии, и благодаря дисплею достаточно света, чтобы отыскать в коридоре свою обувь. Около комода сидит кот, и я вздрагиваю от страха, потому что он на удивление крупный и почему-то очень враждебно взирает на меня своим бледно-зеленым светящимся глазом. «Почему ты до сих пор здесь?» — не шевелясь, как будто спрашивает он. «Почему еще не свалила?» И у меня нет ответа. Хотя на ум приходит еще одна мысль — проблеск надежды на единственный шанс. И я опять крадусь на кухню. А меньше чем через 2 минуты открываю дверь, бесшумно закрываю ее снаружи и избегаю, как воровка. Ночью старинные белые здания на Девоншир-Роуд похожи на гигантских выстроившихся вдоль улицы призраков. Передо мной простирается пустая темная дорога, если верить телефону, до моей машины 2 мили. Добрых полчаса, в течение которых я остаюсь наедине со своими мыслями о Седрике и обо мне. Обо мне и Седрике. И переключаюсь с одной на другую, шаг за шагом, метр за метром. К тому моменту, когда я добираюсь до Гомера на убогой парковке, на ноге, там, где нет носка, надувается болезненная мозоль, и после всех размышлений передо мной все та же проблема. Я понимаю, почему Седрик не хочет вступать в отношения. Правда, понимаю, потому что его рассуждения разумны, полны сострадания и сочувствия. И я ненавижу их все. Я хочу, чтобы он перестал так думать, чтобы наплевал на свои сомнения и опыт прошлого, чтобы взял то, чего желает, вместо того, чтобы отдавать одну ночь, а затем исчезать навсегда и искать то, что ему нужно в другой ночи. И проклятье, я хочу, чтобы он хотел меня.